еще один. Сделай похавать, кстати, а. Да сделай похавать. Похавать. Один, пока еще не у... Один, дома четыре. Технику чтения. Тянуть за папой. Или четырехэтажный дом один. Или один, дома четыре. Хули будем дуть за бабки. Носки дыры, ноги, руки, тряпки. Это состояние, не состояние. Ебашим рэп, но хули отключено сознание. Внимание, зеленой темой мы ебашим. Мы все так курим, провоцируя из легких кашель. Слово можно убить, а можно уколоть. Все слова налить, но одно из них наоть. Диалог, поднимаем руки, забиваем звуки. Ха-ха-ха, мы просто курим дуги. Абстракции, политические мысли всегда были для меня и будут убийственными. Или кто-то умер в скрине, кто-то умер в скрине. Или четырехэтажный дом один. Или один дома четыре. Свет на студии меня исключительно радует. Собаки говно, за исключением хавают. В сфером классе запорло технику чтения. Таблица лет счисления не имеет значения. Поковырял серу, а достал ухо. Я не буду больше слать ее снимать порнуху. Моя биография пуста, пусты листы. Я запишу на них свой текст, а я у басты. Воздух остыл, не имеют листья мысли. Обвисли веки, и на бумаге строки пусты. Не смотрю передачу, зеленые кусты. Собаки мамы съебались в 8 сты.